То есть в 1685-м ему удалось получить доказательство того, что закон обратных квадратов справедлив не только в космосе, но и у поверхности Земли. Понадобилось 20 лет, чтобы первая мысль о тождественности силы притяжения, управляющей движением планет, с силой тяжести на Земле, воплотилась в количественный закон. По-видимому, Ньютон не считал для себя удобным публиковать голую идею, не подкрепленную расчетами, а расчеты поначалу не получались. Была даже создана попутно еще одна легенда о том, что вычисления не сходились из-за того, что Ньютон воспользовался неправильным значением радиуса Земли, а правильное значение было получено через много лет, вот и пришлось ему ждать. Вообще-то говоря, если уж тщательно разбираться, когда мог быть открыт закон всемирного тяготения, в самом общем виде хотя бы, то выясняется, что мог он быть открыт, по крайней мере, еще в третьем веке до новой эры, когда впервые было высказано предположение, что приливы и отливы на Земле происходят под влиянием Солнца и Луны. И уж во всяком случае, этот закон должен был появиться, если только падающего яблока ему не хватало, в 1596 году, когда Йоганн Кеплер издал труд «Тайна Вселенной», где смело утверждал, что Луна движется вследствие земного притяжения. Но, тем не менее, закон в его строгом математическом выражении так и не появился, хотя ученые в то время уже имели представление о законе обратных квадратов. Знал о нем и Роберт Гук, когда в 1666 году докладывал Королевскому обществу об опытах, доказывающих зависимость веса тела от высоты, и когда в 1674 году опубликовал этюд о движении Земли, где прямо говорит, что не только Солнце и Луна оказывают влияние на форму и движение Земли, а она, в свою очередь, влияет на их движение. Но Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн также влияют своим притяжением на движение Земли. Однако Гук поначалу, так же как и Ньютон, не решился, или вернее, не догадался распространить действие закона обратных квадратов на рассматриваемые модели и считал, что сила действия увеличивается просто обратно пропорционально расстоянию. Лишь в 1680 году он надумал ввести квадрат расстояния, о чем и сообщил в письме Ньютону, но было поздно. Ньютон сам уже сделал это. Словом, яблоко, даже если и падало, и даже если натолкнуло Ньютона на предположение, не сыграло столь большой роли в рождении нового закона, как ему приписывает легенда. Согласитесь, за 20 лет идея могла оформиться в сознании ученого и без его наглядной помощи. Но даже если предположить, что случай сыграл известную роль в появлении идеи, то последующие за этим 20 лет ожидания, пока она воплотится в формулу, не дают оснований говорить о легкости такой случайной находки. В истории с Архимедом ситуация несколько иная. Архимед не вынашивал столько времени свою гипотезу. Если, разумеется, не предположить, что ходил он в баню раз в несколько лет или что озарило его на сотом или тысячном посещении. Но, мне кажется, оба предположения одинаково маловероятны. Первое – по причинам, связанным с обликом ученого. Второе – потому что ассоциация, возникшая в голове ученого, должна была либо появиться сразу же, либо не появиться никогда. Она достаточно наглядна, если поставленную задачу держать все время перед глазами. А повеление царя не пустяк. И хотя Архимед был слишком крупный ученый и слишком известный гражданин Сиракузов, чтобы мы могли предположить, будто он, дрожа от подобострастия, сломя голову, побежал выполнять волю Гиерона, но все же в те времена, когда благополучие ученого целиком зависело от милости его покровителя, к просьбам монарха легкомысленно не относились. И потом, думаю, Архимеда, как истинного ученого, увлекла сама задача, Он размышлял не о конечной цели заказанной ему работы,